Глава вторая. Через день она снова ступила на беговую тропу. Правда, на сей раз Дженни отправилась другим путем, не в гору, а вниз, на набережную. Пробежалась она отлично, а на обратном пути погоняла жирных горластых чаек, пообщалась с полудохлыми медузами у пирса и отыскала отличнейшую сухую корягу на пустынном песчаном пляже. В размытые солью дырки от сучков она положила белых камушков. Коряга одной стороны походила на директора цирка Билла Морригана, а если ее повернуть, то с другой стороны — вылитый дьюла. «Нельзя такую красоту бросать на пляже», — решила Джен. «Отнесу Марка, он оценит». Пляж переходил в песчаную косу, которая тянулась далеко в море и упиралась в небольшой остров Бург, запирающий бухту Бигбери-он-Си. Там располагались модный отель, весь из стекла и белого дерева, и несколько небольших коттеджей. По песку в сторону острова уходил вдаль тракторный след, наполовину сглаженный волнами, а у самой набережной стоял странного вида агрегат — зеленый кузов на высоких тракторных колесах с навесом и двумя рядами скамей вдоль бортов. На одном из концов этого транспорта виднелись руль и водительское кресло. Старик в синем рабочем комбинезоне копался в моторном отсеке. «Простите, это устройство вообще для чего?» Дженни постучала корягой по тракторному колесу, выкрашенному красной краской. Устройство отозвалось глухим металлическим звоном. Механик выпрямился и прищурился, вбуравливаясь в Дженни маленькими серыми глазками. Он был чуть выше ее, коренаст, с небольшим пивным брюшком и уже давно перевалил за половину земной жизни. Лицо у него было обветренное, с седой щетиной и с жесткими складками около рта. «Недавно к нам приехала, да?» «И почему всех так это волнует?» — возмутилась Дженни. «Эта штука туристов возит. На остров, да?» — буркнул механик. «Вода поднимается и косу затапливает. Прилив называется». «Спасибо, я в курсе, что такое прилив». «И только на нашем льве туда можно добраться». «Льве?» — изумилась Дженни. «На красном льве из Бигбери-он-Си», — несколько торжественно сказал механик. После чего, видимо, сочтя, что дальнейшие объяснения бессмысленны, вернулся к работе. Дженни примерно минуту озадаченно созерцала агрегат, потом осторожно заметила: «Простите, мистер Билл Чапли?» Старик не поднимал головы. «Я тут вообще-то работаю, да?» «А меня зовут Дженни Далфин, мистер Чапли. Но ваш лев, он чего еще?» «Он зеленый». Механик выпрямился, посмотрел на нее с сочувствием. «Разумеется, зеленый. Каким же ему еще быть, господи?» «Ну, вы же сами сказали, что это красный лев из Бигбери-он-Си». «Конечно, красный!» Старик начинал терять терпение. «Но он же зеленый!» Дженни чувствовала, что вступила на опасную тропу, ведущую к бездне безумия, но природное упрямство не давало ей остановиться. «Как Ирландия, как шпинат, как моя тоска!» Механик в явном раздражении уронил гаечный ключ на крыло и глубоко вздохнул. «Слушайте, мисс Даблин...» «Далфин». «Мисс, вы не уважаете жителей Бигбери?» «Да вы что, очень уважаю? Меня прямо распирает от уважения. Но цвет кузов зеленый. Но колеса-то у него красные». На этот аргумент Дженни не нашла возражений. Она в глубокой задумчивости прошлась по набережной, затем вернулась к красной гордости Бигбери, из-под которой торчали тощие ноги Чапли в стоптанных кроссовках. Бежать дальше не хотелось. Всю охоту к спортивным упражнениям этот старикан ей перебил. Продолжать диалог тоже особого желания не было, однако механик неожиданно проявил инициативу. «Эй, Далфин!» — донеслось из-под днища. «Далфин, я Далфин?» «Ну да, я и говорю, Далфин. Не поможете? Надо вот этот шланг подержать, а я его прикручу, да?» Дженни без особого энтузиазма взялась за черный липкий шланг. Механик бодро заскрипел ключом и, видимо, желая отблагодарить за помощь, завел светскую беседу, как он ее понимал. «Вы часом ничем не болеете, мисс?» Дженни аж подпрыгнула. «А что, по мне заметно?» «Видок у вас такой чахлый». «Вы сама галантность, мистер Чапли», — едко заметила Дженни. «Это да», — довольно отозвался старик. «Мы, Чапли, всегда галонностью отличались. Мой папашка мог целый галлон пива за раз уговорить. Так стало быть, вы не больны?» На основе каких фактов мистер Чапли делает свои странные выводы, Дженни не поняла, поэтому просто кивнула, забыв даже о том, что механик ее не видит. Это не помогло. Ее молчание Билл Чапли расценил как знак, что он на верном пути в своих умозаключениях. Он вылез и без обиняков спросил. «Значит, вы из этих?» Дженни издала неопределенный звук. Ей захотелось оказаться дома и закрыть двери на все замки. Аборигены начинали ее пугать. «Не расслышал, мисс». «Не отцепится», — с тоской подумала она. Старикашка глуховат, но въедлив. «Что же ответить? Откуда я из этих или из тех? Соглашаться или все отрицать? Что выгодней?» «Я здесь проездом». «Все мы здесь проездом, да», — философски заметил мистер Чапли. «То есть вы не агатовед?» «Кто?» «В смысле, крестолог, да?» «Я ни первое, ни второе», — с облегчением ответила Дженни. «Я с дедом». «А кто эти ваши веды?» «Так они каждый год сюда приезжают». Механик почесал затылок грязной пятерней. «Как осень, так эти дамочки валом на остров съезжаются. Поклонники Агаты Кристи, да. Исследователи, значит, ее книжек». «Агата Кристи? А это кто?» «Вроде как писательница детективов», — пожал плечами мистер Чапли. «Знаменитая. Говорят, на весь мир. А по ней еще фильмы снимали. Этот «Восточный экспресс» и «Десять негритят». Вот они, значит, агатоведы, собираются в этом отеле на острове и изучают эту Агату Кристи». «Детективы?» — Дженни задумалась, а потом аж подпрыгнула. «Так вот почему эти ненормальные тетки говорили про убийство. Они агата-кристоведы!» «Не, они спокойные. Только на убийствах повернутые малость». Механик снова взялся за ключ. «Ладно, заболтался я, Далфин. Красный лев сам по себе не поедет. Через 2-3 дня начнется у нас завоз. Когда этих крестоведов полный кузов наберешь, так колеса в песок уходят. Дамочки-то в теле. Не приведи, Господи, заглохнуть на косе. Прилив подойдет и фьють!» Мистер Чапли выдул музыкальную фразу художественного свиста, повертев ключом в воздухе. «В каком смысле фьють?» — заморгала Дженни. «Унесет в море». «То есть...» Девочка взглянула в безмятежную белесую даль. «С концами!» И Чапли даже сплюнул для убедительности. «Все, бегите, куда бежали, мисс!» Он решительно углубился во внутренности красного льва. Дженни поправила шапочку и побежала домой. Мало ли чего, еще в море смоет. Какая замечательная вещь коряга! Сухое дерево, просоленная, отполированная волнами и высушенная солнцем и ветром, так и просится в ладонь. Ею можно колотить по деревьям, проводить по заборам, слушая дробный перестук штакетника, волочь ее по траве или просто крутить над головой. Дженни возвращалась домой легкой трусцой и развлекалась с деревяшкой, которую подарило ей море. Завернув за угол, на ставший уже почти родной Черри-стрит, она едва не сшибла с ног парня. «Осторожнее!» — возмутился тот, когда коряга просвистела над головой. «Ой, простите», — сказала Дженни, Но тут разглядела, с кем ее столкнула судьба, с тем самым мальчишкой, сидевшим на дереве, с местным острословом, красой города Бигбери. «Ха! Ты уже эволюционно развился?» «Ух ты!» — заморгал парень. «Это же девочка, закатите меня на холм. Разве ты можешь перемещаться без посторонней помощи?» «Тебе следовало остаться на дереве», — с печалью заключила Дженни. «В твоем лице человечество ничего не приобрело». «Зато в твоем приобрело сразу двух человек по цене одного». Дженни вздохнула и опустила корягу. «Дед не одобрит, если она нанесет этому телесные повреждения. Тяжело сталкиваться с реальностью. Смирись с жестокой правдой и сядь на диету». «Дружок, у нас слишком мало времени, чтобы тратить его на такие глупости». Слова Марка прямо звучали в ушах. «Он просто наглый мальчишка. Ты знаешь и умеешь в 100 раз больше него. Забудь и иди дальше». Дженни отогнала заманчивую мысль навесить хотя бы пару синяков коренному обитателю Бигбери и молча прошла мимо. До дома миссис Ллойд было рукой подать. Было бы здорово идти и гордиться, какая она взрослая и рассудительная. Но парень увязался следом. Он шел позади и буквально сверлил взглядом спину. Вот привязался. Дженни знала таких. Теперь будет слоняться следом и не давать проходу, чтоб он провалился. «Куда же ты? Береги сердце, с таким весом тебе опасно так быстро двигаться». «Пол Догерти!» Дженни оглянулась. Это была их хозяйка, миссис Ллойд. Она шла с большим пакетом в руках, из которого торчал пучок зеленого лука. Мальчишка как-то разом сник. «Привет, ба! Ты донимаешь моих постояльцев? Дженни, он грубил?» «Ну...» Девочка задумалась. «Он назвал ее ба?» «Нет, мы обсуждаем погоду», — отреагировал мальчик. «И вообще мне пора». «Куда, интересно? Прогуливать уроки?» «У нас отменили последний. Мистер Честер заболел». «Значит, у тебя есть время помочь старой больной женщине». Пол покорно принял на руки пакет и пошел вперед. Но у миссис Ллойд была хватка чайки. Она никогда не выпускала рыбешку так легко. «А вчера заболела мисс Даунинг, а позавчера слегли все учителя». Мальчик ускорил шаг. «Не сердись на него, милая», — посоветовала миссис Ллойд, идя налегке рядом с Дженни. «Он хороший мальчик, ему просто не хватает внимания». «Ба!» Пол заметно занервничал, припустил вперед еще быстрее. «Отец вечно в море, а мать работает и тоже редко бывает дома. Сама понимаешь, растет, как подорожник безо всякого ухода. Прогуливать вот начал». «Ну, ба!» Пол возмущенно приплясывал у двери. «Мне домой пора уроки делать». «Смотри-ка, какая тяга к знаниям!» — поразилась старушка. «Ты на него положительно влияешь, милая». «Ну что вы!» — пробормотала Дженни. Она была в большом смятении. Этот наглый и вредный Пол — внук миссис Ллойд. Вот так сюрприз. Это что же, он теперь постоянно будет здесь околачиваться? Вот она влипла. «В таком возрасте девичье общество полезно», — авторитетно заключила хозяйка. Она взошла на крыльцо своей половины дома и открыла дверь. Двухэтажный домик позапрошлого века был разделен на два крыла. В одном жила хозяйка, а другое она сдавала. Именно там сейчас обитали Дженни с Марко. «Всего доброго!» — ошарашенно попрощалась Дженни и пошла к своему входу. Этот невероятный и сулящий множество последствий факт следовало обдумать. «Куда это вы собрались, молодой человек?» — услышала она уже, закрыв дверь. «Мы с вами еще даже не начинали!» «А я на Марка злюсь. Он меня из-за такой ерунды, как прогул или невыученный урок, никогда не ругал». «Джен, где тебя носило?» Дед выглянул в прихожую из кухни. В руках его виднелся толстенный фолиант в кожаном переплете. Сегодня мы приступаем к изучению краткого справочника запрещенных существ. Это краткий справочник? Какой же тогда подробный? О, его привозят на тележке. Живо сюда! Птиц-алконост с аспидом тебя заждались. Стариков всех на специальном заводе делают, трагически осознала Дженни. Занудно-литейном.